На чарзе вольная студыя. Семьдесят гадоў таму у верасні 1939-го з польскіх турмаў у заходняй Беларусі выходзілі тысячы вязняў, каб неўзабаве трапіць у турмы савецкія. Чым адрозніваліся ўмовы ўтрымання ў польскіх і савецкіх вязніцах, і які рэжым быў больш рэпрэсіўным у адносінах да 4,5 мільёнаў насельнікаў заходняй Беларусі. Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Леанідам Мараковым. Леанід, агульнавядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомы канцлягер Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танк, і Валянцін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжым польскай санацыі з рэпрэсіяй савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы? 1927-29 годах у заходняй Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я пералічу колькі самых вядомых толькі людзей: грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц, пазней падчас другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі, потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага, бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ж бальшавіцкую хвалю арыштаў 30-го года, значыць, у 29-м арыштаваны палякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арыштаваных грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арыштоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны другой сусветнай. Амаль усе, каго арыштоўвалі польскія ўлады, потым арыштоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічаных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампалами не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы. Першая ж хваля савецкіх рэпрэсій пачалася ў 29-30 годзе. Толькі за чэрвень-ліпень 30-го года арыштавана больш за 50 літаратараў. Інтэлігенцыя атакавана была праз прыдуманы саюз вызвалення Беларусі. Сярод арыштаваных у першую хвалю вядомыя дзеячы грамадства, літаратары, вучоныя, педагогі. Сярод іх Антон Адамовіч, Владзімір Дубоўка, Аліс Дудар, Владзімір Жылка, Яўхім Кіпель, Вацлаў Ластоўскі, Зэп Лёсік. Ну, всех я так не успомню адразу. Арыштаваны каталіцкія, праваслаўныя святары сялянства, тысячы сем'яў, разарвавана іх маёмасць. Інтэлігенцыі, між іншым, грузін Джугашвілі, як і яго аднадумец папярэдніх чуваш Ульянов Ленін, слушна баяліся як агню. Баяліся і баяцца ўсе таталітарныя рэжымы і дыктатары. А якія катэгорыі грамадзянаў пасля верасня 1939 году найперша падпадалі пад савецкія рэпрэсіі? Як і ва ўсходняй Беларусі, у першую чаргу арыштоўвалі адукаваных, потым заможных, паралельна з Гітлерам, які гэта рабіў у Польшы, прайшліся і па яўрэях, падтрымалі саюзніка і блізкую сэрцу генацыдную кампанію. Ды не забывалі, канешне, хапаць родных славян. Арыштавалі бургамістраў Барановича, Дзятлава, Докшыц, Нясвіжа, іншых гарадоў, шэраг былых вайскоўцаў, паліцэйскіх, аграномаў, адвакатаў, артыстаў, інжынераў, настаўнікаў, карацей, усю інтэлігенцыю фактычна, загадчыкаў, дырэктараў школ, гімназій, землеўласнікаў, урачэй, фельчараў, медсясцёр, каталіцкіх, зноў жа нагадаю, святароў і нават арганістаў. І, канешне ж, праваслаўных святароў і звычайных сялян-аднаасобнікаў. Дайшло да таго, што арыштоўвалі шэраг не толькі студэнтаў, а навучэнцаў школ непаўнагадовых. Яшчэ адно адрозненне паміж польскімі рэпрэсіямі і савецкімі. У Польшчы непаўнагадовых не чапалі. Так, у Польшчы ні. А от для бальшавіцкай улады ўзрост 15 гадоў быў дастатковы, каб арыштаваць, расстраляць, што заўгодна, катаваць. А колькі агулам жыхароў заходняй Беларусі пацярпела ад гэтак званых вызваліцеляў? І рэпрэсіі якога кшталту прымяняліся да іх? Па маіх падліках, за менш чым два гэтак званыя вызваленчыя гады рэпрэсавана каля 100 000 чалавек. І ўсё рабілася паэтапна, па сістэме. Спачатку арыштоўвалі бацьку сям'і. Калі гэта быў чалавек, зноў жа, адукаваны, разумны, яго знішчалі, як правіла, адразу і без суда і следства. Адукаваны быў трохі небяспечны для таталітарнага рэжыма. Ён мог мысліць, а значыць аналізаваць, ацаніць нечыя дзеянні лагічна, рабіць высновы, плюс адносіцца да ўсяго крытычна. А главное, такой разумник, разумный человек мог раскрыть очи иншим людям, сказать им правду, чего больше за все боялись большевики. После арешту батьки наступала черга ягоных жонки и детей. Немногим с многих тысяч и тысяч репрессованных и обрабованных семьев, и только про годов 15-20, а может и больше, удалось снова побачить один одного. Вот как описывал приход советской армии 27-годовый поэт Максим Танк. Я позычил велосипед, и мы поехали у Мядзела, где чувачи была уже червоная армия. И сапраўды мы убачили на толп сялянов, якія витали бойцов, кричали «Ура!», коли мимо проходили машины ти танки. Увесь гэты бясконцы поток людей и небачанной нами техники с шумом и грукатом пераможна плыў на захад. Конец цитаты. Вот кричали «Ура!», несли кветки, витали хлебом солью. Як хутка до жыхароў заходней Беларуси пришло противоразенье? Усе гэтые легенды, так званые успамины, бясконцы эксплуатация с фильмов фильм тых трех-четырех знятых эпизодов еще не доказывает, что в заходней Беларуси все были пустоголовые. Вы что думаете, увесь 37-38 год, в восходней Беларуси, скажем так, по соседству, день и ночь, сотнями и тысячами НКВДисты катавали, душили, стреляли невинных людей, никто про это ничего не ведал. Каждый день с Минского чыгуначного вокзала отправлялись вагоны-телятники, набитые людьми со сбитыми, заполоханными тварами, никто ничего не бачил. Ведомый поэт Олесь Сологуб утек в БССР, и, значит, и навык его приняли учиться в университете и так далее. Але уже праз год он передал лист у Польшу, и где писал так: «Ни в яким разе не приезжайте сюда, потому что тут мы сидим у наших социалистичных тюрьмах». Але он прославился не этим, Сологуб Михась. Сологуб прославился тем, что он был незвычайно смелый, каких мало. Может быть, это один, может, выпадок такой, вот, во всяком разе я ничего не ведаю. Он на допыте запустил следствие чернильницей прямо у лоб. Не, просвержение приходит после опьянения. А на эту хвалу был в заходней Беларуси покутули меньше, чем во усходней. Влада пришла не державная, а я бы сказал бандитская. Конфискация маемости без суда и следства – это бандитизм. Слухайте передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про польские и советские репрессии в Заходней Беларуси Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым. Леонид, при польской уладе у Заходней Беларуси зачинялись белорусские школы и гимназии, чискался белорусский периодичный друг, але не заборонялась вера у Бога. Вот вы, автор уникальных энциклопедичных доведников про репрессованных белорусских православных и католических святаров. Скажите, что сталося с религийным житем заходних белорусов, когда туда пришла советская улада? А советская улада отнеслась до религийных деятелей у Заходней Беларуси так само, как и у Сходней. Фактично у всех псензов, святаров православных арестовали, и кого погнали в концлагерь, кого стреляли на месте, кого закатывали, кого выслали в Сибирь. Сирот арестованных, вот я бы отзначил, Болеслава Дудевича, я вот переличиваю католических святаров, значит, Стефана Мешковского, пробуща парафии безоганного зачатия у вёсцы Идолта, Станислава Ильяша и десятки-десятки инших. Минулой весной вышел доведник мой, православные католические святары, над каким я просылал 2 года. И вот у него значено 700 биографий опрессованных только католических деячов, биографии католических святаров и органистов. Так само советская влада, чем одолжилась от польского режима, что, когда арестовывался святар, нередко арестовывались и шерох парафиян. 10, 20, 30, 100 парафиян. Костельный актив вырезался разом со святарами. Вот это вот нью большевистское такое придуманное. С усим этим можно ознакомиться на моем сайте Мараков Бай. Лепш спытай, над чем теперь працую. И над чем ты теперь працуешь? Не ужоры, кто еще один шматомный доведник по репрессованных. Это, конечно, секрет, а не для Радио Свобода. Для Радио Свобода можно его троху приоткрыть. Вот теперь скончил працу над томом «Репрессованные медики». И ведаешь, Михась, навод мне, человека, який уже написал больше за 10 тысяч биографий репрессованных в 20-м столетии людей, шмат что сдивило подчас працы над этим томом. А некоторым фактом я навод был шокованный. С молкливой сгоды Москвы отбылось полное запустение системы медицинской обслуживания. Дошло до того, что на больше районных больниц БССР приходился один лекарь, один на тысячи и тысячи людей. А у некоторых больницах и вогуле ни водного. Каждый третий, четвертый врачебный участок был без врача. Как вам такой врачебный участок и без врача? Как? Да что без врача? Без фельдшера и акушера. акушерки. У БССР не хапало сотень врачов, фельдшеров, 1500 акушерок, а их с особой странностью арештовывали в Нишаляле. В Усереви, 1937 год, 20-годзе советской улады, а у Тераховским населенство 30 тысяч человек, Чариковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конца 1938 года наведал сумно знакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавший эту лечебницу 1938 год, уже прошло 20 годы советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. У белоснежных палатах сидят и лежат люди у пижамах. Космичная речь для больниц во Усходней Советской Беларуси. Пришли советы. Вот ты цивилизованные палаты на 5 человек упихивать 40, так и тут же отбылось в палату на 5 человек, 10-15 и более. Леонид, у межвоенной Заходней Беларуси існаваў гэткі праклён. А каб цябе немцы акупавалі, а советы вызвалілі. Вось калі ўзяць тэрыторыю Заходней Беларусі, а там пражывала больш за 4,5 мільёны чалавек, і калі ўзяць гэтыя тры ўлады, якія змянялі адна адну на гэтай тэрыторыі, польскую ўладу, савецкую і нямецкую, якая з іх была найбольш рэпрэсіўнай? Адразу міхай адзначу, што рэпрэсіі супраць свайго народа і рэпрэсіі падчас вайны гэта розныя несупастаўныя рэчы. Таму пра спалёныя вёскі лепш спытаць у іншых даследчыкаў. А супастаўляць польскія рэпрэсіі савецкія, як тут растлумачыць? Ну гэта як супастаўляць велосіпед і танк, скажам, Т-34. Сотні арыштаваных за сапраўды антыдзяржаўную дзейнасць у Польшы, десятки тысяч расстрелянных ни за что только в Минску. А по всей стране турме миллионы. Маньячное растворение, помянувшийся Сталин, як и любый зверь, лечил, что небеспека погрожая ему из усих боков и накерунков. Вельми шмат людей поклал у могилы, покуль узлазил на гору безмежной улады. И тому вешал, стрелял, душил людей голодомором день и ночь, без выходных и перепынков. А пошним часом, последовниками диктатора, придумана новая фишка. Сталин, мовлял, был просто великий менеджер. Али менеджер, как ведомо, это человек, який робить с меньшей грошей больше, нарушивая, так бы мовить, свой чи чужий капитал. А Джугашвили Сталин прислал до ваших батьков, своих вассалов со сброй, які забрали у батьковской хаті все каштовное, что там было, а навод и саму хату, а навод и само життё ваших батьков, коли не одразу, так потом у концлагере. Коли говорка йде про такого суперменеджера, так по дню большевистки лепший менеджер – это бандит. Вогуле, любий тоталитарный режим боится михать своего народа, и тому тримается менавіта на репрессиях, забойствах, зрадниці, хрусні, запалохванні. Але з історії ми ведаємо. Рано чи пізно чорна хмара сходить. Прогучала вольная студія про польські і советські репресії у Заходній Білорусі. Михай Скобла гутарив з істориком Леонідом Мараковим.